Айвин сорвал стручок с конца ветви, на которой тот рос. Котенок пискнул, забился в конвульсиях и безжизненно замолк. «Киса, киса!» — нерешительно шептал Айвин в сложенную чашечкой ладонь. Тревожная струйка красной жидкости потекла из сломанного черенка по его запястью. Майлз отогнул листья с крошечного, как он опасался, трупика. Задняя часть тела у животного отсутствовала. Розовые голые лапки срастались вместе и исчезали в черенковой части стручка. «Я не думаю, что он созрел, Айвин». «Это ужасно!» Дыхание Айвина яростно клокотало в глотке, зато громкость пошла на убыль. По молчаливому согласию они украдкой быстренько отошли от кошка дерева и скрылись за ближайшим безлюдным поворотом. Айвин неистово озирался в поисках места, где он мог бы избавиться от трупика и таким образом отстраниться от своего грешного деяния и акта вандализма. «Абсурд!» — Майлз задумчиво произнес. «Ну, я не знаю. Это не более абсурдно, чем оригинальный метод, если подумать. Я имею в виду, тебе никогда не приходилось наблюдать, как кошка рожает котят?» Айвин прикрыл одну ладонь другой и сердито уставился на кузена. Протокольный офицер изучал смятение Айвина со смешанным чувством раздражения и сочувствия. Майлз подумал, что если бы тот знал Айвина дольше, то первое чувство перевесило бы второе, но Фариди сказал только: «Милорд, вы бы не хотели, чтобы я оставил это где-нибудь за вас незаметно?» «Да, пожалуйста», — ответил Айвин с великим облегчением, — «если вам не трудно». Он поспешно протянул безжизненный стручок с пухом протокольному офицеру, который спрятал его в носовой платок. «Оставайтесь здесь, я скоро вернусь», — сказал он и ушел, чтобы избавиться от улики. «Отлично, Айвин», — прорычал Майлз. «Не хочешь после этого попридержать руки в карманах?» Айвин вытер липкую субстанцию на руке своим собственным носовым платком, поплевал на ладонь и потер еще. Прочь, прочь, проклятое пятно. «Только не начинай кудахтать, как моя мать. Это не моя вина. Все оказалось чуть сложнее, чем я ожидал». Айвин сунул платок обратно в карман и хмуро огляделся по сторонам. «Все удовольствие испортили. Хочу вернуться в посольство». «Придется тебе потерпеть немного, хотя бы до того, пока я не встречу связного». «И когда это произойдет?» «Подозреваю, что скоро». Они прошлись до конца прохода, где с очередного балкончика открывалась заманчивая панорама расположенных ниже секций. «Черт!» — произнес Айвин. «Что ты там увидел?» — переспросил Майлз, следя за направлением его взгляда. Он поднялся на цыпочки, но этого оказалось недостаточно, чтобы обнаружить то, что вызвало негативную реакцию Айвина. «Здесь наш добрый приятель Иенара, двумя ярусами ниже, беседует с какими-то дамами». «Это может быть совпадением. Место кишмя кишит гемлордами, собравшимися ради сегодняшней церемонии награждения. Победительницы завоюют почет для своего клана. Естественно, им не хочется это упустить. И это как раз те штучки из области искусства, которые способны расшевелить его воображение, я полагаю». В ответ Айвин приподнял бровь. «Хочешь на это поставить?» «Не-а». Айвин вздохнул. «Я не думаю, что найдется способ достать его прежде, чем он достанет нас». «Не знаю. Так или иначе, гляди в оба». «Будь спок». Они еще немного постояли, глядя по сторонам. Тут к ним подошла гемледи средних лет с горделивой осанкой и кивнула Майлзу, если не совсем дружески, то как знакомому. Она быстро повернула кисть, демонстрируя ему тяжелое кольцо с выступающим узором кричащей птицы, в котором были филигранно выполнены сложные кодовые цепи. «Сейчас?» — тихо спросил Майлз. «Нет», — произнесла она хорошо поставленным контральто. «Ищите меня у западного входа через 30 минут. Возможно, я не смогу подойти точно вовремя. Я подожду». Она отошла. «Вот дерьмо», — заявил Айвин после секундного молчания. «Ты и впрямь собираешься попытаться провернуть все это. Ты будешь чертовски осторожен, верно?» «О, да». Что-то поиски ближайшего мусорного контейнера занимают у полковника Фариди довольно много времени, — подумал Майлз. Когда нервы его натянулись до предела, и он готов был пойти на поиски полковника, тот внезапно появился сам. Его приветственная улыбка была слегка натянутой. «Милорды», — поклонился он, — «что-то происходит. Я собираюсь на некоторое время покинуть вас. Держитесь вместе и, пожалуйста, не покидайте здание». «Отлично. Может быть». «Какого рода что-то?» — спросил Майлз. «Мы заметили Иенару». «Нашего любителя пошутить? Да, мы знаем, что он здесь. Мои аналитики оценивают его как источник беспокойства, не представляющий угрозы для жизни. Защищайтесь от него самостоятельно, а я должен временно покинуть вас. Мой человек из внешнего периметра, один из самых сообразительных моих ребят, заметил еще одну известную нам личность — профессионала.